И, слава богу, наверное, я бы подскочил от страха, если б кто-нибудь попался навстречу. Наконец пруд отыскался. Он наполовину замерз, а наполовину нет. Но никаких уток там не было. Я обошел весь пруд. Раз я даже чуть в него не упал, но ни одной единственной утки не видел. Я подумал было, что они, может быть, спят на берегу, в кустах, если они вообще тут есть. Вот тут я чуть не свалился в воду, но никаких уток не нашел. Наконец я сел на скамейку, где было не так темно. Трясло меня, как проклятого, а волосы на затылке превратились в мелкие сосульки. Хотя на мне была охотничья шапка, я испугался. А вдруг у меня начнется воспаление легких, и я умру? Я представил себе, как миллион притворщиков явится на мои похороны. И дед приедет из Детройта. Он всегда выкрикивает название улиц, когда с ним едешь на автобусе. И тетки сбегутся. У меня одних теток штук 50. И все эти мои двоюродные подонки. Толпища, ничего не скажешь. Они все прискакали, когда Алли умер, вся их свора. Мне ДБ рассказывал, что одна дура-тетка, у нее вечно изо рта пахнет, все умилялось, какой он лежит безмятежный. Меня там не было, я лежал в больнице. Пришлось лечиться, я очень порезал руку. И теперь я вдруг стал думать, как я заболею воспалением легких. Волосы у меня совершенно обледенели. И как я умру? Мне было жалко родителей, особенно маму. Она все еще не пришла в себя после смерти Алли. Я себе представил, как она стоит и не знает, куда девать мои костюмы и мой спортивный инвентарь. Одно меня утешало — сестренку на мои дурацкие похороны не пустят, потому что она еще маленькая. Единственное утешение. Но тут я представил себе, как вся эта гоп-компания зарывает меня на кладбище, кладет на меня камень с моей фамилией и все такое. А кругом одни мертвецы. Да, стоит только умереть, они тебя сразу же упрячут. Одна надежда, что когда я умру, найдется умный человек и вышвырнет мое тело в реку, что ли. Куда угодно. Только не на это треклятое кладбище. Еще будут приходить по воскресеньям, класть тебе цветы на живот. Вот тоже чушь собачья. На кой черт мертвецу цветы? Кому они нужны? В хорошую погоду мои родители часто ходят на кладбище, кладут нашему Алле цветы на могилу. Я с ними раза два ходил, а потом перестал. Во-первых, не очень-то весело видеть его на этом гнусном кладбище. Лежит, а вокруг одни мертвецы и памятники. Когда солнце светит, это еще ничего, но раза два, да, два раза подряд, когда мы там были, вдруг начинался дождь. Это было нестерпимо. Дождь шел прямо на чертово надгробье, прямо на траву, которая растет у него на животе. Лило, как из ведра. И все посетители кладбища вдруг помчались, как сумасшедшие, к своим машинам. Вот что меня взорвало. Они-то могут сесть в машины, включить радио и поехать в какой-нибудь хороший ресторан обедать. Все могут, кроме Алли. Невыносимое свинство. Знаю, там, на кладбище, только его тело, а его душа на небе и всякая такая чушь. Но все равно мне было невыносимо. Так хотелось, чтобы его там не было. Вот вы его не знали. А если бы знали, вы бы меня поняли. Когда солнце светит, еще не так плохо. Но солнце-то светит только, когда ему вздумается. И вдруг, чтобы не думать про воспаление легких, я вытащил свои деньги и стал их пересчитывать, хотя от уличного фонаря света почти не было. У меня осталось всего $3. Я целое состояние промотал с отъезда из пенсии. Тогда я подошел к пруду и стал пускать монетки по воде, там, где не замерзло. Не знаю, зачем я это делал.